Джейк. Я едва замечаю, как проходит август. Сижу в пиццерии в своем углу, занимаюсь делами. Мы работаем втроем. Ник, Лисичка и я. Иногда на помощь приходят жена и братья босса. Но в основном нас трое. Мы с Эмили не разговариваем. Как бы Ник ни старался втянуть нас в беседу, он натыкается на стену молчания. Я осторожно здороваюсь с Эмили каждый день, пусть и не получаю вежливого ответа. Интересно, почему она так меня ненавидит? Дело явно личное. Быть равнодушным кому-то легко, а вот намеренное игнорирование требует определенных усилий. В социальных сетях на меня вылилось много хейта. Но вживую ощущения совершенно иные. Вот и хорошо, что я ошибся. А то при других обстоятельствах это бы меня задело. Сегодня вечер пятницы, и мы зашиваемся. Несмотря на то, что я изо всех сил стараюсь не отставать, посуда, тарелки и противни накапливаются передо мной с головокружительной скоростью. Ожидаемой пустоты в голове не возникает. Обычно, как только я надеваю желтые перчатки для мытья посуды, у меня в затылке будто открывается дыра, и мысли стекают вниз по шее и спине. Странный и немного грубый образ, но уж лучше пусть выливаются, чем бурлят в голове. А вот сейчас дыра не открылась. Я знаю, в чем причина. Сегодня 20 августа. Исполнилось ровно 4 месяца со дня смерти Матье. Мысли о брате преследуют меня постоянно, но, кажется, с каждым 20-м числом месяца становится только хуже. Я проживаю отметку за отметкой, но облегчение не приходит. Иногда гадаю, настанет ли вообще время, когда я перестану так часто вспоминать Матье. Может, это как с возрастом детей? Сперва ты фиксируешь каждую неделю, потом каждый месяц, затем переходишь на годы, ведь время летит, и мелкие радости и печали теряют свою значимость. Пока скорбь еще свежа, и я представить не могу, как дальше жить без мата. Это он то мокрое пальто, которое не дает мне двигаться. Мой груз вины и боли. Роскошное пальто. Никому такого не пожелаю. По крайней мере, благодаря Кристин, я учусь определять и анализировать то, что чувствую. Видимо, просто признать себя комком эмоций недостаточно и никак не помогает мне прогрессировать. Я знаю, что черпаю свою боль из смерти брата. Все логично. Я не ученый, но и не идиот. А вот с чувством вины все сложнее. Было бы легче, останься брат жив, когда я смог бы разделить ее с ним. «Что ты имеешь в виду?» — спросила меня Кристин на прошлой неделе, когда я выложил ей свои размышления. Еще до смерти Мата я чувствовал себя виноватым. Каждый раз, когда закидывался таблетками, все время до того, как наркотики начинали действовать, я просто ненавидел себя. Мне не нравилось то, кем я стал, я больше не узнавал себя. Продолжал твердить себе, что я плохой человек, что делаю дерьмовый выбор. Прежде всего, я знал, что у нас с Матьей есть доступ ко всему этому благодаря моей известности. Я был ребенком-звездой. Эта моя слава открыла нам двери в мир шоу-бизнеса и дилеров. Так что возможность доставать наркотики оставалась на моей совести. С другой стороны, именно Матье начал употреблять первым. В смысле, по-настоящему. Я курил травку уже несколько лет, с 15, может, с 16, но все было нормально. Чувствовал, что контролирую ситуацию. Окси — совершенно другое дело. Я бы никогда не прикоснулся к таблеткам, если бы не брат. Но я последовал за ним, и это уже моя ответственность. Короче, вот такое получается разделение вины. Кристин слушала меня в полной тишине, мягко кивая в такт головой. Когда я замолчал, она сказала: «Хорошо. У меня к тебе два вопроса, Джейк. Валяй. Во-первых, как думаешь, вы действительно разделяли эти чувства? Испытывал ли Матье вину за свои действия?» Я закрыл глаза, снова увидел своего брата на террасе ночного клуба в Калифорнии, в баре в Монреале, в нашей квартире на Плато. Испачканный белым нос, сияющие глаза, уверенная улыбка. Может и нет. Мой брат ко всему относился легче меня. Он не слишком любил самокопание. Кристин кивнула. Она явно хотела развить тему, вот только я оказался не готов. Вместо этого я спросил: А что, во-вторых? Ты уверен, что тебя можно назвать плохим человеком? Я запустил руку в волосы. На фоне отмены у меня развилось предостаточно нервных тиков. Я и рошил волосы, грыз кутикулу, жевал губы. Тело будто постоянно искало, на что бы еще отвлечься, раз уж ему теперь не дают того, к чему оно привыкло. Мне хотелось ответить Кристин, что нет, на самом деле я не считаю себя плохим. А говорю так, потому что чувствую себя виноватым. И как по мне, это правильно. Отрицание подарило бы мне иллюзию, что я не так уж сильно разрушен, что работа по восстановлению не будет слишком сложной. Вот только я думал о Матье, которого уже нет рядом, которого у меня не хватило сил спасти. Думал о матери, о ее горе, которое поглотило бедняжку целиком, об отчиме, который изо всех сил поддерживал Лину и тоже страдал. Как я мог посмотреть Кристин в глаза и сказать ей, что, несмотря на всю причиненную мной боль, я все равно считаю себя хорошим человеком? Не хотелось лгать ни ей, ни себе. Да, я правда так думаю. И что, я безнадежен? Нет, просто ты говоришь то, что чувствуешь. Это хорошо, но нам еще предстоит поработать над тем, как ты себя воспринимаешь. Так затем я сюда и пришел? Да. Джейк. Голос Эмили врывается в мои мысли, резко выдергивает обратно в настоящее. Я вздрагиваю. Понимая, что до сих пор тру последний поднос, и тот уже буквально сияет первозданной чистотой. Судя по висящей вокруг нас тишине, ресторан пуст. Роняю поднос в раковину. Он оглушительно грохочет, ударившись о металлическое дно. «Прости, замечтался», — бормочу я, доставая поднос и ставя его на место. «Ничего, просто хотела вернуть тебя на землю, пока ты дыру не протер. Ник очень любит свою посуду». Я оборачиваюсь. Впервые за две недели лисичка смотрит мне прямо в глаза. Кажется, пытается пошутить, но сложно сказать, уж больно она серьезная. Я утираю лоб. Футболка намокла от жары и тяжелой смены. Скорее бы принять душ и лечь на кровать, чтобы забыть этот день и перейти к следующему. Эмили все не сводит с меня глаз. «А где Ник?» — спрашиваю я. Ушел относить последнюю доставку. Сказал, чтобы я закрывалась. Завтра в гости приезжает его сын с внуком. «А?» — повисает молчание. «Ты как?» — наконец спрашивает она. Я поднимаю брови. Похоже, и правда хреново выгляжу, раз уж даже Эмили нарушила свой обет молчания. «Серьезно спрашиваешь? Или из вежливости?» «А есть разница?» «Да. В первом случае мне придется ответить честно, а во втором ляпну банальность, зато сэкономлю нам обоим время. Сам понимаю, что несу чушь. Если это и задевает Эмили, она не подает виду». «Ладно», — твердо заявляет лисичка, видимо, придя к какому-то решению. «Ладно. Не хочешь посидеть снаружи? Я куплю тебе пиво». «Ага. Сперва я выпью одну бутылку, потом дюжину, потом 20. Буду хлестать, как бездонная бочка, пока не отключусь. Спасибо, но нет. Спасибо. Я не пью. Может, по спрайту?» Она никак не реагирует, ее бесстрастность сбивает меня с толку. Обычно я хорошо читаю людей. Это часть актерского мастерства. Расшифровка, ассимиляция, имитация. Я годами погружался в своих персонажей, анализировал их реакции, эмоции. Всегда стремился понять других гораздо лучше, чем понимал себя. Это принесло мне много счастья, хотя косвенно и разрушило меня. Интересно, каково было бы играть Эмили? Конечно, трудно. Пришлось бы вести себя не так, будто я ничего не чувствую, а так, как если бы я чувствовал все, но ничего не выпускал наружу. По крайней мере, такое впечатление она на меня производит. «Ладно, тогда по спрайту», — отвечает лисичка и направляется на кухню. Невольно улыбаюсь, качаю головой, ничего не понимаю. Она оборачивается и улыбается мне через плечо. Мне кажется, я вижу надлом в ее взгляде, печаль, которую прежде не замечал. Хотя, может, я переношу на нее свои эмоции. «Все в порядке, я тоже», — мягко признается Эмили. Я выхожу из ресторана. Ночь темная и теплая, с легким ветерком. Делаю глубокий вдох. Пот высох, и я жду свой спрайт. Дыра на затылке постепенно снова открывается. По крайней мере, на сегодня.